Мы расположились в небольшой ложбинке. Одна женщина села по правую руку от меня, другая по левую. Третья передо мной. Кир уселся у нее за спиной. Мне дали былинку ковыля. Женщины склонили головы, будто о чем-то задумались. Затихла степь. Молчали цикады, и ветер не шевелил травы. Лишь далеко-далеко в темноте кричала какая-то ночная птица. Кир достал нож и нарисовал на земле круг, треугольник и спираль. «То, что ты услышишь, никто не должен знать», — проговорила женщина, сидевшая передо мной. «Не рассказывай никому и никогда. От этого будет зависеть не только твое будущее». Я молча кивнул в ответ и смутно почувствовал силу наказа. Не знаю, как и почему, но вдруг осознал, что и в самом деле никому никогда не раскрою предсказания скифских прорицательниц. Три женщины выставили вперед руки ладонями вниз. Невесомая былинка в моем кулаке вдруг ожила, стала раскачиваться из стороны в сторону, то медленно, то ускоряя колебания. В какой-то момент стебель ковыля вспыхнул, словно подожженный звездным светом, и превратился в сверкающее перышко. Случилось ли это на самом деле, или мне показалось? «А теперь слушай, вещий ковыль», — сказала предсказательница, сидевшая передо мной. «Слушай, слушай», — тихо повторили другие, — «что будет? Что сможешь свершить и предотвратить, и что не успеешь».